«Вы всегда говорите такие приятные вещи», — проговорила герцогиня. «Я до сих пор немножко стыдилась перед вашей милой тетушкой за то, что мне совсем не интересен Ист-Энд. Теперь я буду в состоянии смотреть ей в глаза не краснее». «Румянец всегда очень к лицу, герцогиня», — заметил лорд Генри. «Только в молодости», — ответила она. «Когда же краснеют старушки вроде меня, то это всегда очень дурной признак». «Ах, лорд Генри, хотела бы я, чтобы вы научили меня, как снова сделаться молодой». Он с минуту подумал. «Можете вы припомнить какое-нибудь крупное прегрешение, совершенное вами в ранние годы, герцогиня?» — спросил он, смотря на нее через стол. «Даже боюсь, очень многие!» — воскликнула она. «Так совершите их все опять», — серьезно проговорил он. «Чтобы вернуть свою юность, надо просто только повторить свои безумства». «Восхитительная теория!» — воскликнула герцогиня. «Я непременно осуществлю ее на практике». «Опасная теория», — сорвалось с сжатых губ сэра Томаса. Леди Агата покачала головой, но не могла воздержаться от улыбки. Мистер Эрскин слушал. «Да», — продолжал лорд Генри, — «это одна из великих тайн жизни. В наши дни большинство людей умирает от излишества здравого смысла и открывает, когда уже бывает слишком поздно, что единственное, о чем никогда не жалеешь, — это наши заблуждения». За столом все засмеялись. Лорд Генри стал своенравно играть этой мыслью, жонглировать ею и трансформировать, то оставляя ее, то вновь возвращаясь к ней. Он расцвечивал ее красками сияющей фантазии и окрылял парадоксами. Хвала безумию, по мере того, как он развивал свою мысль, превратилась в философию. А сама философия помолодела, и, подхватив безумный мотив наслаждения в наряде, залитом вином и в плющевом венке, в вакхическом танце понеслась по холмам жизни, издеваясь над трезвостью медлительного Селена. Факты разлетались перед ней, как испуганные духи лесные. Ее белые ноги попирали виноград гигантской давильни, на которой восседал мудрый омар, и виноградный сок, кипящий волной пурпурных пузырьков, омывал их и красной пеной выступал на черных, отлогих краях чана. Это была необыкновенная импровизация. Лорд Генри чувствовал, что глаза Дориана Грея устремлены на него, и сознание, что среди его слушателей находится человек, инстинкты которого он желал разбудить, как будто обостряло его ум и обогащало красками его воображение. Речь его была блестяща, фантастична, неудержима. Он совершенно загипнотизировал своих слушателей, и они, смеясь, послушно следовали за его свирелью. Дориан Грей ни на минуту не сводил с него глаз, он сидел как завороженный. На губах его сменялись, словно гоняясь друг за другом, улыбки, и удивление застыло в его темнеющих глазах. Наконец, действительность в современном костюме вошла в комнату в образе лакея, доложившего герцогине, что карета ждет ее внизу. Герцогиня в шутливом отчаянии заломила руки. «Как досадно!» — воскликнула она. «Мне надо уехать! Я должна заехать за своим мужем в клуб, чтобы отвезти его на какой-то глупый митинг в Виллис-Румсе, где он будет председательствовать. Если я опоздаю, он, наверное, рассердится, а я не хочу сцены, когда на мне эта шляпка. Она слишком для этого хрупка. Одно грубое слово ее разрушит. Нет, я должна ехать, дорогая Агата. Прощайте, лорд Генри, вы прямо прелесть и ужасно развратны. Я положительно не знаю, что сказать о ваших взглядах. Вы должны как-нибудь прийти пообедать с нами. Во вторник. Вы свободны во вторник?» «Да для вас я бы всех бросил, герцогиня», — проговорил лорд Генри с поклоном. «А, это очень мило и очень дурно с вашей стороны», — сказала она. «Значит, вы придете». И она выплыла из комнаты в сопровождении леди Агаты и других дам. Когда лорд Генри снова опустился на стул, мистер Эрскин обошел вокруг стола и, сев рядом, дотронулся до его руки. «Вы говорите лучше всякой книги», — сказал он. «Почему вы не напишете книги?» «Я слишком люблю читать книги, чтобы иметь желание их писать, мистер Эрскин. Я бы, конечно, хотел написать роман, который был бы так же очарователен, как персидский ковер, и такой же нереальный. Но в Англии читатели есть только на газеты, учебники и справочные словари. Изо всех народов мира англичане одарены наименьшим пониманием литературных красот». «К сожалению, мне кажется, вы правы», — ответил мистер Эрскин. «Я сам когда-то имел литературное стремление, но уже давно их оставил. А теперь, мой дорогой юный друг, если позволите так вас назвать, могу я вас спросить, действительно ли вы верите во все то, что вы говорили за завтраком?» «Я совсем забыл, что я говорил», — улыбнулся лорд Генри. «Это было что-нибудь очень дурное?» «Очень дурное, действительно. В сущности, я считаю вас чрезвычайно опасным, и если с нашей милой герцогиней что-нибудь случится, мы все сложим вину на вас. Но мне бы хотелось поговорить с вами о жизни. Мое поколение было такое скучное. Как-нибудь, когда вы устанете от Лондона, приезжайте к нам в Тредли и изложите мне вашу философию наслаждения за стаканом чудесного бургундского, которым я, по счастью, обладаю». «Мне будет очень приятно. Посещение Тредли доставило бы мне редкое удовольствие. Он имеет прекрасного хозяина и прекрасную библиотеку». «Вы ее пополните», — ответил старый джентльмен с любезным поклоном. «А теперь я должен проститься с вашей милой тетушкой. Мне пора идти в Атениум-клуб. Это час, когда мы там дремлем». «Все вы, мистер Эрскин?» 40 человек в 40 креслах. «Мы готовимся в Английскую литературную академию». Лорд Генри рассмеялся и встал. «А я поеду в парк», — воскликнул он. Когда он выходил из комнаты, Дориан Грей тронул его за руку. «Позвольте мне пойти с вами», — прошептал он. «Но ведь вы, кажется, обещали Безилу Холварду зайти и навестить его», — ответил лорд Генри. «Я предпочел бы пойти с вами». «Да, я чувствую, что я должен идти с вами. Возьмите меня с собою и обещайте все время со мною разговаривать. Никто так не умеет говорить, как вы». «Ах, я сегодня уж довольно наговорился», — улыбаясь, возразил лорд Генри. «Все, чего мне теперь хочется, — это посмотреть на жизнь. Вы можете пойти и смотреть на все вместе со мною, если хотите». Глава 4. Раз, как-то после завтрака, месяц спустя, Дориан Грей отдыхал в роскошном кресле маленького кабинета у лорда Генри в доме на Мейфере. Это была в своем роде очаровательная комната с высокими дубовыми панелями оливкового цвета, с кремовыми фризами и рельефными украшениями на потолке. По затянутому кирпичного цвета сукном полу были разбросаны персидские шелковые коврики с длинной бахромой. На маленьком полированном столике стояла статуэтка Кладиона, а рядом лежал томик «100 новелл» с многочисленными золотыми маргаритками на переплете, исполненным Клови Эвом для Маргариты Валуа, избравшей эти цветы своим девизом. Большие синие фарфоровые вазы с тюльпанами украшали полку камина, а сквозь маленькие, оправленные в свинец стекла окна, проникал абрикосовый свет летнего лондонского дня. Лорд Генри еще не возвращался. Он всегда опаздывал из принципа, основанного на том, что пунктуальность — похитительница времени. И поэтому юноша с немного недовольным видом рассеянными пальцами перелистывал страницы роскошно иллюстрированного издания «Манон Леско», которое он нашел в одном из книжных шкафов. Монотонное тиканье часов Луи XIV раздражало его. У него раза два даже являлось желание уйти. Наконец, послышались шаги в соседней комнате, и дверь отворилась. «Как вы поздно, Гарри!» — промолвил Дориан. «Боюсь, что это не Гарри, мистер Грей!» — проговорил резкий голос. Он быстро обернулся и вскочил на ноги. «Простите, пожалуйста, я думал...» «Вы думали, что это мой муж, а это только его жена. Позвольте мне самой вам представиться. Я вас отлично знаю по вашим фотографиям. Кажется, их у мужа 17. Разве 17, леди Генри? Ну так 18. И я видела вас вместе с ним недавно в опере. Она нервно смеялась при разговоре и смотрела на него своими бегающими глазами цвета незабудки. Это была странная женщина. Платья ее всегда были как бы придуманы в порыве безумия и надеты как будто в бурю. Она всегда бывала в кого-нибудь влюблена, а так как страсть ее никогда не находила отклика, то она сохранила все свои иллюзии. Она старалась быть живописной, а выглядела только неряшливой. Звали ее Викторией, и она буквально была одержима манией хождения в церковь. Это было, кажется, на Лоэнгрине, леди Генри. Да, это было на чудесном Лоэнгрине. Я вагнеровскую музыку предпочитаю всякой другой. Она такая громкая, что можно говорить, и не слышно, что говорят другие. Это большое преимущество, не правда ли, мистер Грей? Тот же отрывистый нервный смех сорвался с ее тонких губ, и пальцы ее начали играть длинным черепаховым разрезным ножом. Дориан улыбнулся и покачал головой. «К сожалению, не могу с вами согласиться, леди Генри. Я никогда не разговариваю под музыку, по крайней мере, под хорошую музыку. Если же слушаешь дурную музыку, то, конечно, это даже наша обязанность — заглушать ее разговорами». «Ах, это одно из мнений Гарри, не правда ли, мистер Грей? Я всегда слышу мнение Гарри от его друзей. Только таким путем я их узнаю. Но вы не должны думать, что я не люблю хорошей музыки. Я ее обожаю, но я боюсь ее. Она делает меня слишком романтичной. Пианистов я прямо-таки боготворю, иногда даже двух сразу, как уверяет меня Гарри. Не знаю, в чем тут секрет. Может быть, в том, что они большую частью иностранцы? Ведь, кажется, они все иностранцы. Даже те, что родились в Англии, становятся со временем иностранцами, не правда ли? Это так умно с их стороны, и это так лестно для искусства. Это делает искусство совершенно космополитичным, не так ли? А ведь вы никогда не были ни на одном моем вечере, мистер Грей. Вы непременно должны как-нибудь прийти. Мне, конечно, не посредством орхидеи, но я не жалею расходов на иностранцев. Они придают комнатам такой живописный вид. Ну вот и Гарри. «Гарри, я искала вас, чтобы что-то спросить. Не помню о чем. Я встретила здесь мистера Грея. Мы так приятно поговорили о музыке. Мы совершенно сошлись во взглядах. Или нет, кажется, совершенно разошлись. Но он был чрезвычайно мил, и я очень рада была его встретить». «Я также весьма рад, моя дорогая. Весьма рад», — сказал лорд Генри, поднимая свои темные изогнутые брови и с улыбкой поглядывая на обоих. «Очень жалею, что я опоздал, Дориан. Мне надо было посмотреть кусок старой парчи в Уардер-стрите, и я должен был несколько часов из-за него торговаться. Нынче люди знают цену всему, но не видят ни в чем ценности». «Мне, пожалуй, придется вас покинуть», — воскликнула леди Генри, прерывая неловкое молчание своим глупым неожиданным смехом. «Я обещала герцогине поехать с нею кататься. Прощайте, мистер Грей». «Прощайте, Гарри. Вы, должно быть, обедаете не дома, и я также. Может быть, я увижу вас у леди Торнбери?» «Вероятно, дорогая моя», — сказал лорд Генри, запирая за ней дверь, когда она с видом райской птицы, побывавшей всю ночь на дожде, выпорхнула из комнаты, оставив после себя легкий запах пачули. Затем он закурил папиросу и бросился на диван. «Никогда не женитесь на женщине с волосами соломенного цвета, Дориан», — заметил он, сделав несколько затяжек. «Почему, Гарри?» «Потому что они так сентиментальны». «Но я люблю сентиментальных людей». «Не женитесь тогда вообще, Дориан. Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из любопытства, и те, и другие разочаровываются». «Не думаю, чтобы я когда-нибудь женился, Гарри. Я слишком влюблен. Это один из ваших афоризмов. Я применяю его на практике, как, впрочем, и все, что вы говорите». «В кого же вы влюблены?» — спросил лорд Генри после паузы. «В одну актрису», — краснея ответил Дориан. Лорд Генри пожал плечами. «Это довольно банальный дебют». Вы бы этого не сказали, если бы увидели ее, Гарри. Кто же она такая? Ее зовут Сибилла Вэн. Никогда не слыхал о ней. И никто не слыхал. Но когда-нибудь все услышат. Она положительно гений. Милый мой, женщины вообще никогда не бывают гениями. Женщины — декоративный пол. Им всегда нечего сказать, но они это говорят очаровательно. Они олицетворяют торжество материи над мыслью, точно так же, как мужчины — торжество мысли над моралью. Гарри, как вы можете... Милый Дориан, это совершенная правда. Я сейчас занимаюсь анализом женщин, и поэтому мне лучше знать. Вопрос не так сложен, как я полагал. Я нахожу, что в конце концов есть только две категории женщин — бесцветные и накрашенные. Первые очень полезны. Если хотите приобрести респектабельную репутацию, стоит только посидеть с ними рядом за ужином. Женщины второй категории весьма обворожительны. Впрочем, они совершают одну ошибку. Они красятся, чтобы выглядеть моложе. Наши бабушки красились, чтобы уметь блеснуть разговором. Руж и эспри прежде бывали неразлучны. Примечание. Румяна и остроумие. Теперь это все прошло. Раз только женщина может выглядеть на 10 лет моложе своей дочери, она вполне удовлетворена. Что же касается умения говорить, то во всем Лондоне едва наберется 5 женщин, с которыми стоит поговорить. Да и то, 2 из них не могут быть приняты в приличном обществе. Ну а все-таки расскажите мне про вашего гения. Давно вы с ней познакомились? Ах, Гарри, ваши слова пугают меня. Не обращайте на них внимания. Давно вы с нею знакомы? 3 недели. Где же вы с нею встретились? Я расскажу вам, Гарри, но вы не должны относиться к этому насмешливо. В конце концов, этого бы никогда не случилось, не встреться я с вами. Вы преисполнили меня дикой жаждой узнать жизнь. В следующие дни после нашей встречи что-то клокотало в моих жилах. Бродя по парку или по Пикадилли, я вглядывался в каждого встречного, с безумным любопытством спрашивая себя, какую жизнь он ведет. Некоторые меня привлекали, другие наполняли ужасом. В воздухе носился какой-то сладостный яд. У меня появилась страстная жажда каких-нибудь ощущений. Однажды вечером, часов в 7, я решил выйти на улицу в поисках за каким-нибудь приключением. Я чувствовал, что наш серый, чудовищный Лондон с его мириадами людей, с его темными грешниками и блестящими грехами, по вашему выражению, что-нибудь имел в запасе и для меня. Я представил себе 1000 разных вещей. Сама опасность наполняла меня чувством наслаждения. Я вспомнил все, что вы говорили мне в тот чудный вечер, когда мы первый раз обедали вместе. О том, что поиски красоты составляют истинную тайну жизни. Не знаю, чего я, собственно, ожидал, но я вышел из дому, побрел к восточной части города и вскоре заблудился в лабиринте грязных улиц и пыльных скверов, без малейшего признака травы. Около 9:30 я проходил мимо какого-то нелепого театрика с большими яркими газовыми фонарями и пестрыми афишами. Мерзостный какой-то еврей в самом удивительном жилете, я в жизни не видел такого, стоял у входа, куря какую-то гнусную сигару. У него были лоснящиеся пейсы, а на пластроне его грязной рубашки сиял громадный бриллиант. «Не угодно ли будет ложа, милорд?» — предложил он мне, снимая шляпу с видом изысканной вежливости. В нем было что-то такое, что меня очень забавляло, Гарри. Это было совершенное чудище. Я знаю, что вы будете надо мною смеяться, но я действительно вошел и заплатил целую гинею за литерную ложу. И до нынешнего дня я еще не могу себе объяснить, почему я это сделал. А между тем, если бы я этого не сделал, я прозевал бы величайшее увлечение моей жизни. Я вижу, вы смеетесь. Это ужасно с вашей стороны. Я не смеюсь, Дориан. По крайней мере, не смеюсь над вами. Но вы не должны говорить «величайшее увлечение моей жизни». Скажите первое. Вас всегда будут любить, и вы всегда будете влюблены в любовь. «Une grande passion — привилегия людей, которым нечего делать». Это единственное занятие для нетрудящихся классов страны. Не бойтесь, вас ждут впереди восхитительные вещи. Это только начало. Неужели вы думаете, что у меня такая неглубокая натура? Гневно воскликнул Дориан Грей. Нет, я именно думаю, что она у вас глубокая. Что вы хотите сказать? Милый мальчик, люди, которые любят лишь один раз в жизни, именно неглубокие люди. То, что они называют верностью и честностью, по-моему, только летаргия привычки или недостаток воображения. Верность чувству — то же самое, что постоянство в мысли, просто признание своего бессилия. Верность. Я должен когда-нибудь в ней разобраться. В ней страсть к собственности. Есть много вещей, которые мы выкинули бы как ненужные, если бы не боялись, что кто-нибудь другой их подберет. Но я не хочу прерывать вас. Продолжайте ваш рассказ. Хорошо. Так я очутился в скверной маленькой ложе на самой сцене, с гадким занавесом перед глазами. Я заглянул за занавес и оглядел театр. Это было мишурное сооружение, все в купидонах с рогами изобилия, точно свадебный торт третьего разряда. Галерея и амфитеатр были почти полны, но оба ряда обтрепанных кресел партера были пусты. А в том, что они называли балконом, не было почти ни души. Какие-то женщины разносили апельсины и имбирное пиво, а вся публика усердно уничтожала орехи. Это, должно быть, совершенно напоминало славные дни британской драмы. Может быть, но, тем не менее, это производило удручающее впечатление. Я начинал уже задумываться, что мне предпринять, как вдруг обратил внимание на афишу. И как бы вы думали, Гарри, что они играли? Ну, что-нибудь вроде «Мальчик-идиот» или «Нем, но виновен». Кажется, отцам нашим нравились такие пьесы. Чем больше я живу, Дориан, тем все больше убеждаюсь, что то, что годилось для наших отцов, никуда не годится для нас. В искусстве, как и в политике. «Le grand père toujours tort». Примечание. Деды никогда не бывают правы. Пьеса была достаточно хороша и для нас, Гарри. Это была «Ромео и Джульетта». Должен сознаться, что сначала мне стало обидно за Шекспира, исполняемого в такой скверной дыре. И все же я был несколько заинтересован. Во всяком случае, я решил дождаться первого действия. Оркестр был ужасный, управлял им молодой еврей, сидевший за расстроенным пианино, которое чуть меня не выгнало. Но, наконец, поднялся занавес, и представление началось. Ромео изображал плотный толстый человек с наведенными сжженной пробкой бровями, с хриплым трагическим голосом. Фигура у него была точно пивной бочонок. Меркуцио был так же плох. Его играл какой-то комедиант, который вводил от себятину и, казалось, был в весьма фамильярных отношениях с амфитеатром. Оба они были так же нелепы, как и декорации, которые как будто попали туда из деревенского балагана. Но Джульетта... Гарри, вообразите себе девушку едва 17 лет, с нежным, точно цветок, маленьким личиком, с маленькой греческой головкой, с пышными косами темно-каштановых волос. У нее глаза точно фиалковые колодцы страсти, у нее уста, как лепестки розы. Она была самым дивным созданием, какое мне пришлось встретить в жизни. Вы говорили мне однажды, что пафос на вас не действует. Но что красота, одна красота могла бы вызвать на глаза ваши слезы. Гарри, говорю вам, я едва мог видеть эту девушку от слез, затуманивших мне глаза. А ее голос... Я никогда не слыхал подобного. Сначала он был очень тихий, с глубокими ласкающими нотами, которые как будто сами входят в ухо слушателя. Потом он стал громче и зазвучал, словно флейта или отдаленный гобой. А когда дошло до сцены в саду, в этом голосе звучала вся нега и дрожь экстаза, которую слышишь перед зарей, когда поют соловьи. А потом были моменты, когда в нем отдавалась дикая страсть скрипок. Вы знаете, как может волновать голос? Ваш голос и голос Сибиллы Вен — вот чего я никогда не забуду. Когда я закрываю глаза, я слышу эти голоса, и каждый из них говорит мне разное. Я не знаю, которого слушаться. Почему мне не любить ее? Гарри, я люблю ее. Она для меня все в жизни. Каждый вечер я хожу туда и смотрю, как она играет. Один вечер она Розалинда, другой — Имогена. Я видел ее умиравшей во мраке итальянского склепа, пившей яд с губ своего возлюбленного. Я следил за ее странствованиями в лесах Ордена, в костюме хорошенького мальчика, в курточке, трико и изящной шапочке. Безумной она являлась перед преступным королем, подавая ему руту и горькие травы. Она была невинна, и черные руки ревности терзали ее тонкую, как тростник, шею. Я видел ее во все времена, во всех костюмах. Обыкновенные женщины никогда не говорят столько воображению. Они ограничены своим веком. Никакое волшебство их не преображает. И их мысли вскоре узнаешь так же хорошо, как и их шляпки. Их всегда можно разгадать. Ни в одной из них нет тайны. Утром они катаются в парке, а днем болтают за чаем, с вечной стереотипной улыбкой по модному образцу. Они положительно все как на ладони. Но актриса... Как не похожа на них актриса, Гарри! Почему вы никогда не говорили мне, что единственное, кого стоит любить, — это актрису? Потому что я любил их слишком много, Дориан. О да, отвратительное создание с крашенными волосами и размалеванными лицами. Ну, не броните крашеные волосы и размалеванные лица. В них иногда есть странная прелесть, — сказал лорд Генри. Я жалею, что рассказал вам о Сибилле Вэн. Вы не могли не рассказать мне о ней, Дориан. Всю свою жизнь вы будете мне рассказывать все, что бы вы ни делали. Да, Гарри, кажется, что это так. Я не могу не рассказать вам всего, что со мной случается. Вы имеете на меня странное влияние. Если бы я когда-нибудь совершил преступление, то я бы пришел поведать его вам. Вы бы поняли меня. Такие люди, как вы, игривые лучи жизни, не совершают преступлений, Дориан. Но все-таки благодарю за комплимент. Ну а теперь скажите мне... Передайте мне спички, пожалуйста. Благодарю. Скажите мне, каковы же ваши отношения с Сибиллой Вэн? Дориан Грей вскочил с зардевшимися щеками и горящими глазами. Гарри, Сибилла Вэн священна! «Только к священным предметам и стоит прикасаться, Дориан», — произнес лорд Генри со странным волнением в голосе. «Ну чего же вы сердитесь? Я полагаю, что когда-нибудь она будет вам принадлежать. Когда человек влюблен, он начинает с того, что обманывает себя, и кончает тем, что обманывает других. Это то, что мир называет романом. Полагаю, что вы с ней, по крайней мере, познакомились?» «Конечно, познакомился. В первый же вечер, когда я был в театре, противный старый еврей пришел в ложу после представления и предложил проводить меня за кулисы и познакомить с нею. Я разозлился на него и сказал, что Джульетта умерла уже несколько сот лет тому назад, и останки ее покоятся в мраморном склепе в Вероне. Судя по его удивленному взгляду, он, вероятно, подумал, что я в тот вечер выпил слишком много шампанского или что-нибудь в этом роде. Не удивляюсь». Потом он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже их не читаю. Он, казалось, был очень этим разочарован и поведал мне, что все драматические критики в заговоре против него и что все они продажны. В этом он не ошибался, пожалуй. Но, с другой стороны, судя по их внешности, большинство из них совсем недорого стоят. «Да, но, как видно, он думал, что и они ему не по карману», — засмеялся Дориан. Потом огни в театре потушили, и я должен был уйти. Он настаивал, чтобы я попробовал какие-то сигары, которые он особенно рекомендовал. Но я отказался и от этого. На следующий вечер я, конечно, снова пришел в театр. Увидев меня, еврей низко поклонился и стал уверять, что я щедрый покровитель искусства. Он ужасно грубое животное, хоть и питает странную страсть к Шекспиру. Раз он сказал мне с горделивым видом, что пятью своими банкротствами он обязан исключительно Барду, как он упорно величал его. Он думал, вероятно, что это заслуга. Конечно, это заслуга, дорогой мой Дориан. Очень большая заслуга. Большинство людей банкротится, вкладывая слишком много в прозу жизни. А банкротиться на поэзии — это большая честь. Но когда же вы впервые заговорили с мисс Сибиллой Вен? На третий вечер. Она играла Розалинду. Я не мог удержаться, чтобы не пойти за кулисы. Я бросил ей цветы, и она посмотрела на меня. По крайней мере, мне так показалось. Старый еврей настаивал. Он, казалось, решил во что бы то ни стало заставить меня пройти за кулисы, и я согласился. Мое нежелание с ней познакомиться было очень странно, не правда ли? Нет, не думаю. Дорогой Гарри, но почему? Я скажу вам это как-нибудь в другой раз. Теперь я хочу знать все про эту девушку. Про Сибиллу? О, она была так застенчива и мила. В ней еще много детского. Она с таким прелестным изумлением открыла глаза, когда я высказал ей свое мнение об ее игре. Она как будто совсем не сознавала свои силы. Должно быть, мы оба были немного взволнованы. Старый еврей стоял, улыбаясь широкой улыбкой, в дверях пыльной уборной, разглагольствуя что-то про нас обоих. А мы, как дети, стояли и смотрели друг на друга. Он упорно называл меня милордом, и я должен был уверять Сибиллу, что я совсем не лорд. Она совершенно просто сказала мне: «Вы больше похожи на принца. Я буду звать вас Прекрасный принц». Клянусь честью, Дориан, мисс Сибилла умеет говорить комплименты. Вы не понимаете ее, Гарри. Она просто относилась ко мне как к действующему лицу какой-либо пьесы. Она ничего не знает о жизни. Она живет с матерью, усталой, поблекшей женщиной, которая играла леди Капулет в каком-то поношенном капоте и которая, судя по виду, видала лучшие дни. «Я знаю этот вид. Он всегда меня угнетает», — промолвил лорд Генри, рассматривая свои кольца. Еврей собирался рассказать мне ее биографию, но я сказал, что мне неинтересно. Вы были правы. В трагедиях других людей всегда есть что-то бесконечно жалкое. Сибилла — единственное, что меня занимает. Что мне до того, каково ее происхождение? С головки до кончиков маленьких ножек она очаровательна, совершенно, божественна. Я хожу смотреть ее игру каждый вечер, и с каждым вечером она становится чудеснее. Так вот, отчего вы теперь никогда не хотите обедать со мной? Я так и думал, что у вас завелся какой-нибудь удивительный роман. Так оно и есть. Но это не совсем то, что я ожидал. Дорогой мой Гарри, ведь мы же ежедневно или завтракаем, или ужинаем вместе. И кроме того, я был с вами несколько раз в опере. — сказал Дориан, раскрывая в удивлении свои голубые глаза. — Вы всегда приходите страшно поздно. — Но я не могу удержаться, чтобы не ходить смотреть игру Сибиллы, хотя бы на один акт, — воскликнул он. — Я положительно жажду ее присутствия. И когда я думаю, какая чудная душа скрыта в этом крошечном теле, словно выточенном из слоновой кости, я просто преисполняюсь благоговения. «Но сегодня вы можете пообедать со мною, Дориан, не правда ли?» Юноша покачал головой. «Сегодня она Имогена», — ответил он, — «а завтра она будет Джульеттой». «Когда же она бывает Сибиллой Вен?» «Никогда». «Поздравляю вас!» «Какой вы несносный! В ней одной все величайшие героини всего мира! Она более чем одно лицо!» Вы смеетесь, но я говорю вам, что она гениальна. Я люблю ее и должен заставить ее полюбить меня. Вы, знающий все тайны жизни, научите меня, как мне приворожить к себе Сибиллу Вен. Я хочу пробудить ревность Ромео. Я хочу, чтобы все, какие были в мире умершие возлюбленные, услыхав наш смех, опечалились. Чтобы дыхание нашей страсти вызывало к жизни их останки и отозвалось мукой в их прахе. «Боже мой, Гарри, как я ее обожаю!» Говоря это, он шагал взад и вперед по комнате. Щеки его горели лихорадочным румянцем. Он был страшно возбужден. Лорд Генри следил за ним с тонким чувством удовольствия. Как он теперь был не похож на того застенчивого, робкого мальчика, которого он встретил в мастерской Безила Холварда. Он, подобно цветку, развернулся и расцвел лепестками алого пламени. Душа его освободилась из заточения, и желание встретилось на ее пути. «Что же вы намерены делать?» — спросил, наконец, лорд Генри. «Я хочу, чтобы вы и Безил пошли со мной смотреть, как она играет. Я нисколько не боюсь за результаты. Вы будете не в силах отрицать ее талант. Затем мы должны вырвать ее из рук этого еврея. Она связана с ним контрактом на 3 года, по крайней мере, на 2 года и 8 месяцев, считая с этого времени. Я, конечно, должен буду заплатить ему неустойку. Когда все это уладится, я сниму какой-нибудь театр в Вест-Энде и покажу ее в полном блеске. Она сведет с ума весь свет, как свела уже меня». Примечание. В лучших кварталах Лондона. «Это немыслимо, мой милый». «Нет, так и будет. Она обладает не только техникой игры, высшим артистическим чутьем, но также и индивидуальностью. А вы часто говорили мне, что миром двигают не принципы, а индивидуальности». «Ну хорошо, когда же мы пойдем?» «Погодите, сегодня вторник. Ну, скажем, завтра. Завтра она играет Джульетту». «Прекрасно. Так в Бристоле в 8 часов. Я позову и Безила». «Нет, Гарри, пожалуйста, не в 8, в 7:30. Мы должны быть там до поднятия занавеса. Вы должны увидеть ее в первой сцене, где она встречается с Ромео». 7:30? Ну и час же. Это все равно, что пить чай за ужином или читать английский роман». «Нет, в 7. Ни один джентльмен не обедает раньше 7. Вы увидите Безила? Или, может быть, лучше мне ему написать?» «Милый Безил, я не видел его уже целую неделю. Это с моей стороны довольно нехорошо, ведь он мне прислал портрет в чудеснейшей раме, сделанный по его собственному рисунку. И хоть я и завидую немного своему портрету за то, что он на целый месяц моложе меня, но я должен сознаться, что я от него в восторге. Пожалуй, лучше будет, если вы напишите Безилу. Я не хотел бы видеть его с глазу на глаз. Он всегда говорит мне неприятные вещи. Он всегда дает мне добрые советы». Лорд Генри улыбнулся. «Люди всегда удивительно любят отдавать то, что им нужнее всего самим. Это я называю верхом щедрости. О, Безил милейший из людей, но мне кажется, он немного филистер. Я открыл это после того, как познакомился с вами, Гарри». «Милый мой, все, что в Безиле есть очаровательного, он вкладывает в свои произведения. Следствием этого оказывается, что у него для жизни не остается ничего, кроме предрассудков, принципов и здравого смысла. Из всех художников, которых я знал в жизни, интересными были только те, которые, как художники, никуда не годились. Хорошие художники все отдают искусству, и потому сами по себе совсем не интересны. Великий поэт, истинно великий поэт, оказывается самым непоэтичным из всех созданий. Второстепенные же поэты бывают просто обворожительны. И чем слабее их рифмы, тем внешность их поэтичнее. Уж один факт выпуска в свет томика второразрядных сонетов делает человека неотразимым. Он переживает в себе ту поэзию, которую он не в силах выразить на бумаге. Другие же в стихи вкладывают то, чего никогда не в состоянии осуществить в жизни». «Не знаю, так ли это, Гарри», — сказал Дориан Грей, выливая на свой носовой платок духи из стоявшего на столе большого флакона с золотой пробкой. «Вероятно, так, раз вы это говорите. Ну а теперь мне пора идти. Имогена ждет меня. Не забудьте про завтра. Прощайте». Когда он вышел, веки лорда Генри, опушенные длинными ресницами, закрылись. И он задумался. Без сомнения, немногие люди заинтересовали его в такой степени, как Дориан Грей. И тем не менее, то, что юноша обожал кого-то другого, кроме него, не причиняло ему ни малейшего укола досады или ревности. Он был даже рад этому. Это делало его более интересным для наблюдения. Лорд Генри всегда чувствовал влечение к научным методам. Однако предметы, обычно подвергавшиеся изучению науки, казались ему ничтожными и незначительными. Таким образом, он мало-помалу стал производить вивисекцию сначала над самим собой, а потом и над другими. Человеческая жизнь, Вот единственное, что казалось ему достойным исследования. Все другое теряло по сравнению с ней всякую ценность. Правда, человеку, наблюдавшему жизнь в самом горниле радостей и горестей, трудно носить на своем лице стеклянную маску и устоять против дурмана удушливых паров, заволакивающих воображение чудовищными образами и безобразными кошмарами. В этой изысканной забаве таились яды столь тонкие, что, изучая их свойства, трудно было не заболеть самому. И гнездились болезни столь странные, что всякий, стремившийся понять их природу, вынужден был сам пройти через них. Но все-таки какая огромная награда ждет человека! Как прекрасен казался потом мир! Подмечать странную, беспощадную логику страсти и чувственную красочную жизнь интеллекта, наблюдать, где они сходятся и где расходятся, в каком пункте сливаются воедино и где между ними наступает противоречие. Разве в этом нет наслаждения? Разве важно, какой ценой это покупалось? Для ощущений нет слишком высокой цены. Лорд Генри сознавал, и мысль эта зажигала радостью его карие агатовые глаза, что музыка нескольких слов, произнесенных его певучим голосом, обратила душу Дориана Грея к этой белоснежной девушке и склонила душу его к преклонению перед нею. Юноша в значительной мере был его созданием. Он ускорил его развитие. Это уже что-нибудь дозначило. Обыкновенные люди ждут, чтобы жизнь сама раскрыла им свои тайны. Но для немногих, для избранных, тайны жизни раскрываются прежде, чем покрывало сдергивается с нее. Иногда это достигается при помощи искусства, чаще всего с помощью литературы, которая имеет дело непосредственно со страстями и с разумом. Но иногда ту же самую роль выполняет сложная индивидуальность и создает настоящее произведение искусства, ибо жизнь имеет такие же шедевры, какие имеют поэзия, скульптура и живопись. Да, юноша рано созрел. Он собирал жатву еще весною. Пульс и страсть юности били в нем, но он уже начинал сознавать самого себя. Наблюдать за ним было наслаждением. С таким дивным лицом и такой дивной душой он весь был каким-то чудом. Что за дело? К чему это все приведет? Он походил на одного из тех прекрасных героев пьесы или мистерии, чьи радости кажутся нам чуждыми, но чьи страдания будет в нас чувство красоты и чьи раны, как алые розы. Душа и тело, тело и душа, как они таинственны. В душе таятся животные инстинкты, а в теле минутами проявляется одухотворенность. Чувства могут очищать, а ум загрязнять. Кто может указать, где кончается плотский импульс и начинается психический? До чего близоруки обычные догматические формулы психологов, и тем не менее, как трудно остановиться на взглядах той или другой школы. Есть ли душа лишь тень, заключенная в греховную оболочку? Или тело действительно скрыто в душе, как думал Джордано Бруно? Разграничение духа и материи — тайна, их слияние — такая же тайна. Лорд Генри задумался над тем, сумеем ли мы когда-нибудь возвести психологию на степень столь абсолютно точной науки, что перед ней раскроется каждая сокровенная пружина жизни. До сих пор мы обыкновенно не понимали самих себя и очень редко понимали других. У опыта не было никакой этической ценности. Это было лишь название, которое люди дали своим ошибкам. В большинстве случаев моралисты смотрели на опыт как на средство предупреждения, признавали за ним известное нравственное значение в образовании характера, превозносили его как наставника, учившего чему следовать и чего избегать. Но в опыте не было двигательной силы. Он также мало мог служить стимулом к действию, как и совесть. Он свидетельствовал лишь об одном, что наше будущее будет тождественно с нашим прошедшим, что грехи, совершенные нами однажды с отвращением, мы будем повторять много раз, но уже с радостью. Лорду Генри было ясно, что только при помощи экспериментального метода можно было прийти к какому-нибудь научному анализу страстей. И Дориан Грей был, несомненно, подходящим для этого объектом, обещавшим, казалось, богатые и плодотворные результаты. Его внезапная безумная любовь к Сибилле Вен была психологическим явлением, представлявшим немало интереса. Конечно, большую роль в этом увлечении играло любопытство. Любопытство и жажда новых ощущений. Тем не менее, это была не простая, а довольно сложная страсть. То, что в ней было следствием чисто чувственного инстинкта юности, в представлении самого юноши превращалось во что-то идеальное, и по этой самой причине становилось весьма опасным. Это была одна из тех страстей, происхождение которых мы представляем себе ложно и которые тем сильнее овладевают нами. Наиболее слабыми импульсами для нас оказываются те, к которым мы можем отнестись сознательно. И нередко бывает, что, думая произвести опыт над кем-нибудь другим, мы в действительности проводим его над собой. В то время как лорд Генри сидел и раздумывал над этим, раздался стук в дверь. В комнату вошел лакей и напомнил, что пора одеваться к обеду. Лорд Генри встал и выглянул на улицу. Заходящее солнце окрашивало багряным золотом верхние окна противоположных домов. Стекла их горели, точно куски расплавленного металла. Небо над ними походило на поблекшую розу. Лорд Генри вспомнил о молодой, пламенно окрашенной жизни своего друга и стал представлять себе, как эта жизнь кончится. Когда в половине первого ночи он вернулся домой, он нашел на столе в передней телеграмму. Он распечатал ее. Она была от Дориана Грея и извещала его о помолвке с Сибиллой Вен. Глава 5. «Мама, мама, я так счастлива!» — шептала девушка, пряча лицо в коленях поблекшей женщины с усталым видом, которая, повернувшись спиной к яркому назойливому свету, сидела в единственном кресле, украшавшем жалкую гостиную. «Я так счастлива!» — повторяла она. «И ты тоже должна быть счастлива!» Миссис Вен моргнула глазом и возложила свои худые набеленные руки на голову дочери. «Счастлива!» — проговорила она. «Я счастлива только тогда, Сибилла, когда вижу тебя на сцене. Ты не должна больше ни о чем думать, как только о своей игре. Мистер Айсакс был очень добр к нам, и мы задолжали ему». Девушка подняла голову и надула губки. «Деньги, мама?» — сказала она. «При чем тут деньги? Любовь важнее денег». «Мистер Айсакс дал нам 50 фунтов авансом, чтобы нам расплатиться с долгами и как следует снарядить Джемса в путь. Ты не должна это забывать, Сибилла. 50 фунтов — очень большая сумма. Мистер Айсакс был чрезвычайно внимателен». «Он не джентльмен, мама, и я ненавижу его манеру разговаривать со мною», — возразила девушка, вставая и подходя к окну. «Я не знаю, как мы устроились бы без него», — сердито ответила пожилая женщина. Сибилла Вен мотнула головой и рассмеялась. «Мы более в нем не нуждаемся, мама. Прекрасный принц правит теперь нашей жизнью». Потом она замолкла. Румянец залил ей щеки. Быстрое дыхание полураскрыло лепестки ее губ. Какой-то южный ветер страсти пронесся над нею и привел в волнение нежные складки ее платья. «Я люблю его», — сказала она просто. «Глупый ребенок! Глупый ребенок!» — долетела к ней фраза, похожая на возглас попугая. Движение скорченных, покрытых фальшивыми камнями пальцев придало словам комический оттенок. Девушка снова засмеялась. Радость плененной птицы звучала в ее голосе. И мелодия передалась ее глазам, которые отразили ее сияние, потом закрылись на мгновение, словно для того, чтобы скрыть свою тайну. Когда они вновь раскрылись, тень грезы прошла по ним. С потертого кресла вещала к ней тонкогубая мудрость, намекала на осторожность, повторяла изречение из книги «Трусости», автор которой присвоил себе имя здравого смысла. Сибилла не слушала. Она была свободна в своей темнице страсти. Ее принц, Прекрасный принц был с нею. Она призвала память, чтобы вызвать его образ. Она послала свою душу в поиски за ним, и душа привела его к ней. Его поцелуй снова горел у нее на устах. На веках ее было тепло его дыхание. Тогда мудрость изменила тактику и стала говорить о шпионстве, выведывании. Может быть, этот юноша богат? Если так, то можно подумать и о браке. Но волны мирской хитрости разбивались о раковину уха Сибиллы. Искусные стрелы ее не задевали. Она только видела, как двигались тонкие губы, и улыбалась. Вдруг она ощутила потребность говорить. Это говорливое молчание взволновало ее. «Мама! Мама!» — воскликнула она. «За что он так сильно меня любит? Я знаю, за что я люблю его. Я люблю его за то, что он сам олицетворение любви. Но что он видит во мне? Я недостойна его. И все-таки, почему я не знаю? Хотя я чувствую себя гораздо ниже его, это меня не принижает. Напротив, я чувствую себя гордой, ужасно гордой. Мама, любила ли ты моего отца так, как я люблю прекрасного принца?» Пожилая женщина побледнела под грубым слоем пудры, покрывавшей ее щеки, а сухие губы ее искривились спазмой боли. Сибилла бросилась к ней, обвела руками ее шею и поцеловала ее. «Прости меня, мама. Я знаю, тебе больно говорить о нашем отце. Но тебе больно только от того, что ты так сильно его любила. Не будь такой печальной. Я сегодня так же счастлива, как ты была 20 лет тому назад. Ах, позволь мне быть счастливой навсегда!» «Дитя мое, ты слишком молода, чтобы влюбляться. Кроме того, что ты знаешь об этом молодом человеке? Ты даже не знаешь его имени. Вся эта история в высшей степени неудобна, и право, именно теперь, когда Джемс уезжает в Австралию, и у меня столько хлопот, я должна сказать, что ты могла бы быть более благоразумной. Хотя, как я уже раньше сказала, если он богат... Ах, мама, мама, дай мне быть счастливой!» Миссис Вен взглянула на нее, и одним из тех фальшивых театральных жестов, которые нередко у актеров становятся как бы второй натурой, заключила дочь в свои объятия. В это мгновение дверь отворилась, и в комнату вошел юноша с непричесанными каштановыми волосами. Он был довольно плотного сложения, с очень крупными руками и ногами, несколько неуклюжими при движении. В нем заметно отсутствовала породистость, отличавшая его сестру. Трудно было угадать между ними столь близкое родство. Миссис Вен устремила на него взор и усилила улыбку. Мысленно она возвысила своего сына на уровень залы полной зрителей. Она была уверена, что картина была интересна. «Кажется, ты для меня могла бы оставить несколько поцелуев, Сибилла», — проговорил юноша с добродушным ворчанием. «Но ведь ты же не любишь поцелуев, Джим!» — воскликнула девушка. — «Ты противный старый медведь!» И, перебежав через комнату, она обняла его. Джемс Вэн с нежностью заглянул в лицо сестры. «Мне хотелось бы, чтобы ты пошла со мной погулять, Сибилла. Вряд ли я когда-нибудь снова увижу этот противный Лондон. По крайней мере, я этого не хочу». «Сын мой, не говори таких страшных вещей!» прошептала миссис Вен, со вздохом принимаясь чинить какой-то яркий театральный костюм. Она была немного разочарована, что он не присоединился к их группе. Это усилило бы театральную картинность положения. «Почему же, мама? Я говорю серьезно!» «Ты огорчаешь меня, мой сын. Я верю, что ты вернешься из Австралии вполне обеспеченным. Я думаю, в колониях нет светского общества. По крайней мере, того, что я разумею под именем общества. Так что, когда ты разбогатеешь, ты непременно должен вернуться и поселиться в Лондоне». «Свет, общество!» — пробормотал юноша. «Я ничего об этом слушать не хочу. Я лишь хотел бы заработать немного денег, чтобы освободить тебя и Сибиллу от сцены. Я ненавижу сцену». «О, Джим!» — Сибилла рассмеялась. «Как это нелюбезно с твоей стороны! Но ты в самом деле пойдешь со мной гулять? Это будет чудесно. Я боялась, что ты пойдешь прощаться с кем-нибудь из твоих друзей. С Томом Гарди, подарившим тебе эту ужасную трубку, или с Недом Лонгтоном, который издевается над тобой за то, что ты ее куришь. Как мило с твоей стороны, что ты хочешь отдать мне последний свой день. Куда же мы пойдем? Пойдем-ка в парк. Я слишком обтрепанный, — ответил юноша, хмурясь. В парк ходят только элегантные люди. Глупости, Джим, — шепнула она, гладя его по рукаву. Джим с минуту колебался. Ну хорошо, но только одевайся поскорее. Она, танцуя, выбежала из комнаты. Напевая, она поднялась бегом по лестнице. Ее маленькие ножки уже стучали над их головами. Джим 2-3 раза прошелся по комнате. Затем он повернулся к сидевшей молча в кресле фигуре. «Мама, мои вещи готовы?» — спросил он. «Совершенно готовы, Джеймс», — ответила она, не поднимая головы от работы. Уже несколько месяцев она испытывала неловкость, оставаясь наедине со своим резким, суровым сыном. Ее мелкая, скрытная душа бывала смущена, когда их глаза встречались. Она спрашивала себя, не подозревает ли он что-нибудь. Молчание, потому что он не сказал больше ни слова, сделалось для нее невыносимым. Она начала жаловаться. Женщины всегда защищаются, нападая, точно так же, как нападают. Странно и неожиданно сдаваясь. «Надеюсь, что ты будешь доволен своими скитаниями по морю, Джеймс», — сказала она. «Ты должен помнить, что это твой собственный выбор. Ты мог бы поступить в контору нотариуса. Нотариусы — люди очень почтенные, и в провинции их часто приглашают обедать в лучшие семьи». «Я ненавижу конторы и клерков», — возразил он. «Но ты совершенно права. Я сам избрал свою жизнь». «Все, что я могу сказать, это смотри за Сибилой, охраняй ее от зла. Мама, ты должна смотреть за ней». «Джеймс, ты право говоришь очень странно. Разумеется, я смотрю за Сибилой». «Я слышал, что какой-то господин каждый вечер приходит в театр и разговаривает с ней за кулисами. По-твоему, это хорошо? Что ты об этом скажешь?» «Ты говоришь о вещах, которых не понимаешь, Джеймс. В нашей профессии мы привыкли получать множество самых лестных знаков внимания. Одно время я сама, бывало, получала массу букетов. Это было тогда, когда сценическое искусство действительно ценили. Что же касается Сибиллы, то я еще не знаю, серьезна ли ее привязанность или нет. Но нет сомнения, что молодой человек, о котором идет речь, настоящий джентльмен. Он всегда так вежлив со мною. Кроме того, он имеет вид богатого человека. А цветы, которые он присылает, прелестны». «А между тем вы даже не знаете его имени», — резко заметил юноша. «Нет», — ответила его мать с невозмутимым выражением лица. «Он еще не открыл нам своего настоящего имени. Мне кажется, что это очень романтично. Он, вероятно, принадлежит к аристократам». Джеймс Вэн закусил губу. «Смотри за Сибиллой, мама», — повторил он. — Смотри за ней. «Сын мой, ты меня очень огорчаешь. Сибилла всегда находится под моим особым попечением. Конечно, если этот джентльмен богат, то для нее нет причины не вступить с ним в брак. Я уверена, что он аристократ. Он имеет такой вид, я должна это сказать. Для Сибиллы это было бы блестящей партией. Они бы составили очаровательную пару. Его красота просто замечательна. Все на нее обращают внимание». Юноша что-то пробормотал про себя и побарабанил по стеклу своими грубыми пальцами. Он повернулся, чтобы что-то сказать, но дверь отворилась, и Сибилла вбежала в комнату. «Какие вы оба серьезные!» — воскликнула она. «Что-то случилось?» «Ничего», — сказал он. «Должно быть, иногда приходится быть серьезным. Прощай, мама. Я буду обедать в 5 часов». «Все уложено, кроме моих рубашек, так что тебе нечего беспокоиться». «Прощай, мой сын», — ответила она, кивая ему напыщенно и величаво. Ее чрезвычайно задевал принятый им по отношению к ней тон, и что-то в его взгляде пугало ее. «Поцелуй меня, мама», — сказала девушка. Ее губы, подобные цветку, коснулись увядшей щеки и растопили сковавший ее иней. «Дитя мое! Дитя мое!» — воскликнула миссис Вен, возводя глаза к потолку в поисках воображаемой галереи зрителей. «Идем, Сибилла», — нетерпеливо промолвил брат. Он ненавидел аффектацию своей матери. Они вышли на дрожащий от ветра солнечный свет и пошли по невзрачной улице. Прохожие в изумлении смотрели на угрюмого, тяжеловесного юношу в грубом, скверно сидевшем платье, который шел в сопровождении такой грациозной, изящной девушки. Он походил на простого садовника, шедшего рядом с розой. Джим по временам хмурился, когда ловил любопытствующий взгляд какого-нибудь встречного. Он испытывал то чувство неприязни, когда на него смотрели, которое гением приходит на склоне лет и которое никогда не покидает людей заурядных. Напротив, Сибилла не замечала производимого ею впечатления. Ее любовь улыбкой дрожала на ее устах. Она думала о прекрасном принце, и чтоб можно было о нем больше думать, она совсем о нем не говорила. Она болтала о корабле, на котором уезжает Джим, о золоте, которое он, разумеется, найдет, о прекрасной богатой девушке, которую ему представится случай спасти от злых разбойников в красных рубашках, потому что ведь не останется же он на всю жизнь матросом или юнгой, или кем он там теперь собирается сделаться. О нет, жизнь матроса ужасна. Подумайте только, быть закупоренным в безобразном корабле, куда хотят ворваться громадные горбатые волны, а грозный ветер сгребает мачты и яростно рвет паруса в длинные стонущие клочья. Джим должен покинуть судно в Мельбурне, вежливо проститься с капитаном и сразу же отправиться на золотые прииски. Раньше, чем через неделю, он найдет большой самородок чистого золота, какого еще никто никогда не находил, и привезет его на побережье в повозке, охраняемой 6 конными полисменами. Разбойники 3 нападут на них, но будут отбиты после кровавой битвы. Или нет? Он вовсе не поедет на прииски. Ведь это ужасные места, где люди перепиваются и убивают друг друга в трактирах и ругаются грубыми словами. Джим будет славным овцеводом, и однажды вечером, когда он будет возвращаться верхом домой, он увидит красавицу, увозимую разбойником на черном коне. Он погонится за ними и освободит ее. Она, конечно, влюбится в него, а он в нее. Они повенчаются, вернутся домой и будут жить в Лондоне, в громадном доме. Да, Джима ожидало много чудесного в будущем. Но он должен быть благоразумен, не терять спокойствия духа и не сорить попусту деньгами. Она только на год старше его, но она гораздо лучше знает жизнь. Пусть он также обещает писать ей с каждой почтой и каждый вечер. А перед тем, как ложится спать, читает молитвы. Бог ведь очень добр и будет охранять его. Она также будет за него молиться, и через несколько лет он вернется назад совсем богатым и счастливым. Юноша мрачно слушал ее и ни слова не возражал. Ему было больно уезжать. Но не одно это делало его мрачным и печальным. При всей своей неопытности он все-таки ясно сознавал опасность положения Сибиллы. Этот молодой денди, ухаживающий за ней, вряд ли имеет добрые намерения. Он был джентльменом, и Джим ненавидел его за это. Ненавидел каким-то странным расовым инстинктом, в котором не мог дать себе отчета, и который именно в силу этого тем сильнее овладевал им. Он также сознавал, какая мелочная и тщеславная натура у его матери, и видел в ней неизбежную гибель для Сибиллы и ее счастья. Дети только сначала любят своих родителей. Становясь старше, они начинают их судить. Иногда они их прощают. Мать. Он решил задать ей один вопрос, который преследовал его уже в продолжении долгих месяцев молчания. Случайная, слышанная им в театре фраза, шепотом сказанная насмешка, долетевшая до его слуха однажды вечером, когда он ждал сестру у выхода на сцену, вызвали в нем целую вереницу ужасных мыслей. Воспоминание об этом было словно ударом охотничьей плети по лицу. Брови его сдвигались клином, и с судорожной болью он закусывал свою нижнюю губу. «Ты не слушаешь того, что я говорю тебе, Джим!» — воскликнула Сибилла. — А я строю самые восхитительные планы твоего будущего. Скажи же хоть что-нибудь. Что же ты хочешь, чтобы я сказал? О, что ты будешь хорошим мальчиком и не забудешь нас, — ответила она, улыбаясь. Он пожал плечами. Ты, кажется, скорее забудешь меня, чем я тебя, Сибилла. Она покраснела. «Что ты хочешь сказать, Джим?» — спросила она. «У тебя появился новый друг, я слышал. Кто он? Почему ты мне о нем не говорила? Он не принесет тебе добра». «Молчи, Джим!» — воскликнула она. «Ты не должен ничего говорить о нем дурного. Я люблю его». «Да ведь ты даже не знаешь его имени», — ответил юноша. «Кто он такой? Я имею право знать». «Его зовут Прекрасным Принцем. Разве тебе не нравится это имя?» «Ах, глупый ты мальчик! Ты всегда должен помнить это имя. Если бы только ты его видел, ты бы решил, что он самый прекрасный человек в мире. Когда-нибудь ты с ним встретишься, когда вернешься из Австралии. Тебе он так понравится. Он всем нравится. А я люблю его. Я хотела бы, чтобы ты мог быть сегодня в театре. Он должен прийти. А я буду играть Джульетту. О, как я ее сыграю! Представь себе, Джим, любить и играть Джульетту. Знать, что он тут сидит. Играть, чтобы доставить ему наслаждение. Боюсь, что я испугаю весь театр. Испугаю или зачарую. Любить значит превзойти саму себя. Бедный, гадкий мистер Айсакс будет кричать гениально за буфетом своим бродягам. Он проповедовал меня как догмат. Сегодня он объявит меня откровением. Я это чувствую. И все это только благодаря ему, прекрасному принцу, моему дивному, любимому, моему богу красоты. Но я бедна рядом с ним. Бедна? Так что же? Когда бедность стучится в дверь, любовь влетает в окно. Наши пословицы требуют переделки. Они были выдуманы зимою, теперь же лето. А для меня, кажется, теперь весна. Настоящий танец цветов в голубых небесах. «Он джентльмен», — мрачно проговорил юноша. «Принц», — словно музыкой ответила она. «Чего же тебе еще?» «Он хочет поработить тебя. Я содрогаюсь при мысли о свободе. Я хочу, чтобы ты его остерегалась. Видеть его — значит его боготворить. Знать его — значит ему верить». «Сибилла, ты без ума от него!» Она рассмеялась и взяла его под руку. «Милый старый Джим, ты говоришь так, как будто тебе 100 лет. Когда-нибудь и ты сам полюбишь. Тогда ты узнаешь, что это такое. Не смотри так сердито. Ты, напротив, должен радоваться, что хоть ты и уезжаешь, но оставляешь меня более счастливой, чем я была до сих пор. Жизнь была тяжела для нас обоих, очень тяжела и трудна. Но теперь будет иначе. Ты отправляешься в новый мир, и я также обрела его. Вот 2 стула. Сядем и будем смотреть, как проходит нарядная публика». Они сели среди толпы зевак. Грядки тюльпанов на противоположной стороне дороги горели, как дрожащие кольца пламени. Белая пыль, словно трепетное облако, исходившее из корней ирисов, носилась в душном воздухе. Яркие зонтики мелькали и плясали, словно гигантские бабочки. Сибилла заставила брата говорить о себе, о его надеждах и видах на будущее. Он говорил медленно, с усилием. Они обменивались словами, как игроки счетом во время игры. Сибилла чувствовала себя подавленной. Она не могла поделиться своей радостью. Единственным ответом на свое настроение, которого она могла добиться, была лишь слабая улыбка вокруг угрюмого рта. Мало-помалу она умолкла. Вдруг перед ней мелькнули золотые волосы, улыбающиеся губы, и в открытой коляске мимо проехал Дориан Грей с 2 какими-то дамами. Она вскочила на ноги. «Вон он!» — воскликнула она. «Кто?» — спросил Джим Вэн. «Прекрасный принц!» — ответила она, глядя вслед экипажу. Джим вскочил и резко схватил ее за руку. «Покажи его мне! Какой из них он? Покажи, я должен его видеть!» — восклицал он, но в это мгновение четверка герцога Бервика заслонила их, а когда она проехала, экипаж Дориана Грея уже выехал за ворота парка. «Его уже нет», — печально прошептала Сибилла. «Я бы хотела, чтобы ты его видел». «Я бы тоже этого хотел, потому что если он причинит тебе какое-нибудь зло, я убью его. Это так же верно, как то, что есть Бог на небе». Сибилла взглянула на него в ужасе. Он повторил свои слова. Они врезались в воздух, словно кинжал. Публика кругом начинала прислушиваться. Дама, стоявшая невдалеке, захихикала. «Идем отсюда, Джим, идем», — зашептала Сибилла. Джим мрачно последовал за ней через всю толпу. В душе он радовался тому, что высказал. Дойдя до статуи Ахиллеса, Сибилла пошла обратно. В глазах ее светилась грусть, но губы улыбались. Она укоризненно покачала головой. «Ты глуп, Джим, совсем глуп. Злой мальчик, вот и все. Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? Ты сам не знаешь, о чем говоришь. Ты просто ревнив и нелюбезен. Ах, как бы я хотела, чтобы ты влюбился. Любовь делает людей добрыми, а твои слова были злы». «Мне уже 16 лет», — ответил он, — «и я знаю, что делаю. Мать тебе не поддержка. Она не понимает, как надо смотреть за тобой. Теперь я жалею, что еду в Австралию. Я имею сильное желание покончить всю эту затею. Я бы это и сделал, если бы мое обязательство не было уже подписано». «О, не будь так серьезен, Джим. Ты точно один из героев тех глупых мелодрам, в которых так любила выступать наша мама. Я не хочу с тобой ссориться. Я его видела, а видеть его — это уже истинное счастье. Не будем ссориться. Я знаю, ведь ты никогда не причинишь зла тому, кого я люблю, не правда ли?» «До тех пор, пока ты его любишь, вероятно», — прозвучал угрюмый ответ. «Я буду любить его всегда!» — воскликнула она. — А он? — И он тоже. — Уж лучше бы любил. Она отшатнулась от него. Потом засмеялась и положила руку ему на плечо. Ведь он был только мальчик. У мраморной арки они окликнули омнибус, который и довез их до невзрачной квартиры на Юстон-Рот. Был уже 6 час, и Сибилле нужно было прилечь 2 часа перед представлением. Джим настоял на этом. Он сказал, что предпочитает проститься с ней не при матери. Та, наверное, разыграла бы сцену, а он ненавидел всякие сцены. Они простились в комнате Сибиллы. В сердце у юноши кипела ревность и острая, злобная ненависть к этому постороннему человеку, который, как ему казалось, стал между ними. Однако же, когда руки сестры обвелись вокруг его шеи и пальцы ее разбрелись по его волосам, он смягчился и поцеловал ее с искренней нежностью. Когда он спустился вниз, на глазах у него были слезы. Мать ожидала его внизу. Когда он вошел, она выразила неудовольствие по поводу его неаккуратности. Он не ответил и сел за свой скромный обед. Мухи жужжали вокруг стола и ползали по запятнанной скатерти. Сквозь грохот омнибусов и стук проезжавших по улице кэбов он слышал монотонный голос, отравлявший каждую из оставшихся ему минут. Немного погодя, он отставил свою тарелку и оперся головой на руки. Он чувствовал, что имеет право все знать. Следовало сказать ему раньше, если его подозрения были справедливы. Окаменев от страха, мать наблюдала за ним. Слова машинально срывались с ее губ. Ее пальцы судорожно мяли разорванный кружевной платок. Когда часы пробили 6, он встал и направился к двери. Затем повернулся и взглянул на мать. Глаза их встретились. В ее взгляде он прочел безумную мольбу о пощаде. Это его взбесило. «Мама, я должен кое-что спросить тебя», — сказал он. Ее глаза беспокойно забегали по комнате. Она не отвечала. «Скажи мне правду, Я имею право знать. Ты была законной женой моего отца?» Она вздохнула глубоким вздохом. Это был вздох облегчения. Ужасный момент. Момент, которого она с ужасом ждала днем и ночью. Вот уже целые недели и месяцы наконец наступил. И тем не менее, она теперь не чувствовала страха. В сущности, даже до некоторой степени она была разочарована. Грубая прямота вопроса требовала столь же прямого ответа. Положение не развивалось постепенно. Это было грубо. Это напоминало ей плохую репетицию. «Нет», — ответила она, пораженная суровой простотой жизни. «Так значит, мой отец был негодяем?» — вскрикнул юноша, сжимая кулаки. Она покачала головой. «Я знала, что он не свободен. Мы очень любили друг друга. Если бы он жил, он бы о нас позаботился. Не брони его, сын мой. Он был твоим отцом и был настоящим джентльменом. По правде сказать, он был даже благородного происхождения». Проклятие сорвалось с губ юноши. «Я не забочусь о себе!» — воскликнул он. «Но смотри, чтобы Сибилла... Это тоже ведь джентльмен, который влюблен в нее. Или говорит, что влюблен, не так ли? Тоже благородного происхождения, по всей вероятности». На мгновение отвратительное чувство унижения овладело женщиной. Голова ее поникла. Дрожащими руками она вытерла глаза. «У Сибиллы есть мать», — прошептала она. «У меня ее не было». Подросток был тронут. Он подошел к матери и, наклонившись, поцеловал ее. «Мне жаль, если я причинил тебе страдания вопросом об отце», — сказал он. «Но иначе я не мог поступить. Однако мне пора ехать. Прощай. Не забывай, что у тебя на руках остается теперь лишь одно дитя, за которым нужно присмотреть. И поверь мне, что если этот человек обидит сестру, я узнаю, кто он, выслежу его и убью, как собаку. Клянусь тебе в этом». Преувеличенная безрассудность клятвы, сопровождавшейся страстным жестом, безумные мелодраматические слова придали жизни в ее глазах более яркий оттенок. Ей была хорошо знакома такая атмосфера. Она вздохнула свободнее и в первый раз после долгих месяцев была в искреннем восхищении от сына. Ей хотелось продолжить сцену в том же чувствительном тоне, но он прервал ее. Надо было снести вниз сундуки и отыскать для них чехлы. Прислуга суетливо входила и выходила из комнаты. Потом торговались с извозчиком. Пошлые подробности погубили момент. И снова с чувством разочарования миссис Вэн махала рваным кружевным платочком из окна вслед отъезжавшему сыну. Редкий случай был упущен. Она это сознавала, но утешилась, рассказывая Сибилле, как будет печальна ее жизнь теперь, когда на ее попечении осталось только одно дитя. Эту понравившуюся ей фразу она запомнила, но умолчала об угрозе, которая была так живо и драматично высказана. Она чувствовала, что они когда-нибудь все вместе посмеются над этим. Глава 6. «Вы, вероятно, уже слышали новость, Бэзил», — сказал лорд Генри в тот же самый вечер, едва только Холвард вошел в отдельный кабинет Бристоля, где уже был накрыт стол на 3 прибора. «Нет, Гарри», — ответил художник, отдавая шляпу и пальто кланявшемуся лакею. «В чем дело? Надеюсь, вы не о политике? Она меня не интересует. Едва ли во всей палате общин найдется хотя бы одно лицо, которое бы стоило нарисовать, хотя многих не мешало бы слегка побрить». «Дориан Грей помолвлен», — сказал лорд Генри, пристально наблюдая Бэзила. Холвард вздрогнул и потом нахмурился. «Дориан помолвлен?» — вскричал он. «Это невозможно!» «Да, это действительно так». «С кем?» «С какой-то маленькой актрисой». «Я не могу этому поверить. Дориан слишком рассудителен». «Дориан слишком умен, чтобы время от времени не делать глупости, дорогой Бэзил. Едва ли брак — такая вещь, которую можно было бы устраивать время от времени, Гарри. Исключая Америку. томно возразил лорд Генри. «Но я ведь и не сказал, что он женился. Я сказал, что он жених, а это большая разница. Я очень ясно помню, что я женился, но совершенно не припоминаю, чтобы я был женихом. Я даже склонен думать, что я никогда женихом и не был». «Но подумайте о происхождении, общественном положении Дориана. Вступить в такой неравный брак было бы крайне нелепо». «Если хотите, чтобы он женился на этой девушке, скажите ему, Безил. Тогда, наверное, он женится. Если человек делает какую-нибудь глупость, так уж всегда из благороднейших побуждений». «Я надеюсь, эта девушка порядочная, Гарри? Мне бы не хотелось видеть Дориана, связанного с каким-нибудь низким созданием, которое могло бы унизить его душу, погубить его ум». «О, она более чем порядочна. Она прекрасна», — промолвил лорд Генри, потягивая из стакана вермут с померанцевой. «Дориан говорит, что она прекрасна, а он редко ошибается в таких вещах. Написанный вами портрет быстро развил в нем умение оценивать внешность людей. Вот еще одно достоинство этого портрета, между прочим. Сегодня вечером мы должны ее увидеть, если только наш мальчик не забудет своего обещания». «Вы серьезно?» «Совершенно серьезно, Безил. Я был бы несчастлив, если бы думал, что когда-либо могу быть более серьезным, чем в настоящую минуту». «Но вы-то одобряете все это, Гарри?» — спросил художник и зашагал, кусая губы по комнате. «Ведь не можете же вы серьезно одобрить все это! Это какое-то глупое ослепление!» «Я никогда ничего не одобряю и не порицаю. Более нелепого отношения к жизни нельзя было бы и выдумать. Мы в мир посланы не за тем, чтобы проветривать наши моральные предрассудки. Я никогда не обращаю никакого внимания на слова банальных людей и никогда не вмешиваюсь в поступки людей очаровательных. Раз меня кто-нибудь очаровал, то, что бы он ни делал, все в нем приводит меня в восторг. Дориан Грей увлекся красавицей, играющей Джульетту, и хочет жениться на ней? Почему бы и нет? Если бы он женился даже на Миссалине, он и от этого не стал бы менее интересным. Вы знаете, я не сторонник брака. Главный недостаток брака в том, что он лишает нас эгоизма. А люди не эгоистичные всегда бесцветны. В них не хватает индивидуальности. Но бывают люди, которых брак делает более сложными. Сохраняя в себе свое личное «я», они воспринимают еще и много других «я». Они вынуждены жить более чем одной жизнью. Они становятся людьми более высокой организации. А быть человеком высшей организации — это, мне кажется, цель человеческого существования. И, кроме того, всякий опыт имеет цену. А чтобы не возражали против брака, он, несомненно, опыт. Надеюсь, что Дориан Грей женится на этой девушке, будет обожать ее в течение 6 месяцев, а затем вдруг увлечется кем-нибудь другим. Он был бы великолепным объектом для изучения. «Вы серьезно не верите в то, что говорите, Гарри? Вы и сами это знаете. Если бы жизнь Дориана Грея была разбита, никто бы не был больше этим опечален, чем вы. Вы гораздо лучше на самом деле, чем хотите казаться». Лорд Генри засмеялся. «Мы любим думать хорошо о других, потому что очень боимся за самих себя. В основе оптимизма лежит только страх. Мы думаем, что мы щедры, потому что мы одаряем других теми качествами, которые могли быть полезны для нас самих. Мы хвалим банкира, рассчитывая на увеличение нашего кредита, и находим хорошее качество даже в разбойнике, в надежде, что он пощадит наши собственные карманы. Я серьезно убежден во всем том, что я сказал. Я питаю величайшее презрение к оптимизму. Что же до разбитой жизни? То разбитой можно назвать лишь ту жизнь, развитие которой пресечено. Если хотите испортить природу, начните ее переделывать. Что касается брака, то это, конечно, было бы глупо, но есть иные, более интересные отношения, связывающие мужчин и женщин. И их-то я буду, конечно, поощрять. В них очарование моды. Ну вот и сам Дориан. Он скажет вам больше, чем я. «Дорогой мой Гарри, дорогой Безил, вы оба должны меня поздравить!» — воскликнул юноша, сбрасывая с себя свое подбитое шелком пальто и пожимая поочередно руки своим друзьям. «Никогда еще я не был так счастлив! Конечно, все это случилось довольно неожиданно, как, впрочем, и случается все хорошее. И, тем не менее, мне кажется, что только этого я и искал всю жизнь». От радости и возбуждения он порозовел и казался на редкость красивым. «Надеюсь, вы всегда будете очень счастливы, Дориан», — сказал Холвард. «Но я не могу вам простить, что вы не известили меня о своей помолвке. Гарри, вы дали знать». «А я не прощаю вам вашего опоздания к обеду», — прервал лорд Генри, улыбаясь и кладя руку на плечо юноши. «Ну, идем, сядемте за стол и посмотрим, хорош ли здесь новый повар. А затем вы расскажете нам, как это все произошло». «Да право, тут нечего почти рассказывать», — сказал Дориан, когда все трое уселись за маленьким круглым столом. «Случилось просто-напросто вот что. После того, как я расстался вчера вечером с вами, Гарри, я оделся, пообедал в этом маленьком итальянском ресторанчике на Руперт-стрите, который вы показали мне, и в 8 часов отправился в театр. Сибилла играла Розалинду. Ну, конечно, постановка была ужасная, а Орландо прямо смешон. Но Сибилла... Ах, если бы вы ее видели! Когда она вышла в мальчишеском наряде, она была просто очаровательна. На ней была бледно-зеленая бархатная курточка с коричневыми рукавами, узкое коричневое заплетенное лентами трико, крошечная зеленая шапочка с соколиным пером, прикрепленным блестящей пряжкой, и плащ с капюшоном на темно-красной подкладке. Никогда еще она не казалась мне более прекрасной. В ней была вся грация той тангарской статуэтки, что стоит у вас в мастерской, Безил. Волосы велись вокруг ее лица, словно темная листва вокруг бледной розы. Что же до ее игры? Так вы сами увидите ее сегодня. Она просто прирожденная артистка. Я сидел в своей жалкой ложе, окончательно зачарованный. Я забыл, что я в Лондоне, что теперь 19 век. Я был далеко со своей возлюбленной. В лесу, где еще не ступала нога человеческая. По окончании представления я пошел за кулисы и заговорил с нею. Когда мы сидели рядом, я вдруг заметил в ее глазах выражение, какого раньше не видел никогда. Губы мои протянулись к ее губам. Мы поцеловались. Не могу передать, что я чувствовал в этот миг. Мне казалось, что вся моя жизнь сузилась в одно совершенное мгновение разоцветного блаженства. Она вся дрожала и трепетала, точно белоснежный нарцисс. Потом она бросилась на колени и поцеловала мои руки. Я чувствую, что я не должен был рассказывать вам это, но я не могу удержаться. Конечно, наша помолвка — величайшая тайна. Она даже своей матери ничего не сказала. Не знаю, что скажут мои опекуны. Лорд Редли, понятно, страшно рассердится. Но мне это все равно. Меньше чем через год я буду совершеннолетним, и тогда я могу делать, что хочу. Не правда ли, Безил, ведь я хорошо сделал, почерпнув любовь в поэзии и отыскав себе жену в драмах Шекспира. Губы, которые Шекспир научил говорить, прошептали мне на ухо свою тайну. Руки Розалинды обнимали меня, и я целовал уста Джульетты. «Да, Дориан. Я думаю, что вы хорошо сделали», — медленно произнес Холвард. «А сегодня вы виделись с ней?» — спросил лорд Генри. Дориан Грей покачал головой. «Я расстался с нею в лесах Ордена, а найду ее в одном из веронских садов». Лорд Генри задумчиво потягивал шампанское. «В какой же именно момент вы упомянули о свадьбе, Дориан? И что она вам ответила? Может быть, вы об этом забыли?» «Мой дорогой Гарри, я не смотрел на это как на деловую сделку, и формального предложения я не делал. Я сказал ей, что люблю ее, а она ответила, что недостойна быть моей женой. Недостойна, когда весь мир — ничто для меня в сравнении с нею». «Женщины удивительно практичны, гораздо практичнее нас», — проронил лорд Генри. «В подобного рода положениях мы часто забываем упомянуть о браке, а они нам сейчас же напоминают». Холвард тронул его за руку. «Не надо говорить так, Гарри. Вы рассердили Дориана. Ведь он не такой, как другие, и никогда бы никому не принес страдания. Он для этого слишком благороден». Лорд Генри посмотрел через стол. «Дориан никогда на меня не сердится», — ответил он. «Я задал этот вопрос из самого лучшего побуждения, единственного, которое в сущности оправдывает какие бы то ни было вопросы, из простого любопытства. По моей теории, предложение всегда делает нам женщина, а не мы ей. Исключения, конечно, представляют средние классы, но ведь средние классы всегда отстают от века». Дориан Грей засмеялся и покачал головой. «Вы положительно неисправимы, Гарри, но мне это все равно. На вас сердиться нельзя. Когда вы увидите Сибиллу Вен, вы поймете, что нужно быть зверем, бессердечным зверем, чтобы обидеть ее. Я не могу понять, как можно желать позорить то, что любишь. Я люблю Сибиллу Вен. Я хочу поставить ее на золотой пьедестал и видеть целый свет преклоняющимся пред женщиной, которая принадлежит мне. Что такое брак? Непреложный обет. Вы смеетесь надо мной за это? А, не смейтесь. Я именно и хочу принять на себя непреложный обет. Ее доверие делает меня верным. Ее вера делает меня нравственным. Когда я с нею, я стыжусь всего, чему вы научили меня. Я становлюсь совсем иным, не тем, каким вы знали меня. Я меняюсь. И одно прикосновение ее руки заставляет меня забывать вас со всеми вашими лживыми, увлекательными, ядовитыми, восхитительными теориями». «Какие это теории?» — спросил лорд Генри, кладя себе на тарелку салат. «О, ваши теории о жизни, ваши теории о любви, ваши теории о наслаждении. Одним словом, все ваши теории, Гарри!» «Наслаждение — единственная вещь, достойная теории», — ответил он своим медленным музыкальным голосом. «Но боюсь, что не могу назвать эти теории моими. Они придуманы природой, а не мной. Наслаждение — это пробный камень природы, ее знак одобрения. Когда мы счастливы, мы всегда нравственны. Но когда мы нравственны, мы не всегда счастливы». «Но что вы понимаете под словом «нравственный»?» — воскликнул Безил Холвард. «Да», — повторил Дориан, откидываясь на спинку стула и глядя на лорда Генри через густой куст пурпурных ирисов, стоявших посередине стола. «Что вы понимаете под словом «нравственный», Гарри?» «Быть нравственным значит быть в гармонии с самим собою», — ответил он, касаясь тонкой ножки своего бокала бледными заостренными пальцами. «Разлад начинается тогда, когда бываешь принужден быть в гармонии с другими. Собственная жизнь — вот самое главное. Что касается жизни своих ближних, то, желая прослыть за пуританина или ханжу, можешь, конечно, проветривать свои моральные взгляды на них. Но это никого не касается. К тому же у индивидуализма высшая цель. Современная мораль состоит в том, чтобы принимать мерило своего века. Я же считаю, что величайшая безнравственность для культурного человека заключается в принятии мерила своего века». «Но если человек живет только ради себя, Гарри, то ведь за это приходится платить огромной ценой», — вставил художник. «Да. Мы и так за все переплачиваем в наши дни. Мне кажется, что настоящая трагедия бедняков в том и состоит, что им посредством лишь самоотречение. Прекрасные грехи, как и все прекрасное, — привилегия богачей». «Приходится расплачиваться не одними только деньгами». «Чем же, Безил?» «О, мне кажется, угрызениями совести, страданием, ну, сознанием унижения». Лорд Генри пожал плечами. «Милый мой, средневековое искусство очаровательно, но средневековые чувства отжили свой век. Конечно, их можно применять в беллетристике. Но ведь в беллетристике можно применять только то, что в действительности вышло из употребления. Поверьте мне, ни один культурный человек никогда не сожалеет об испытанном наслаждении. И ни один некультурный человек не знает, что такое наслаждение». «Я знаю, что такое наслаждение!» — — воскликнул Дориан Грей. «Это обожать кого-нибудь!» «Конечно, это лучше, чем быть обожаемым», — ответил лорд Генри, играя фруктами. «Быть обожаемым — это страшно скучно. Женщины обращаются с нами точно так же, как человечество со своими богами. Они обожают нас и в то же время постоянно надоедают нам просьбами». «Я сказал бы, что то, чего они просят, они сами дают нам раньше», — промолвил серьезно юноша. «Они будят в нас любовь. Они имеют право требовать ее обратно». «Это совершенно верно, Дориан!» — воскликнул Холвард. «Ничего совершенно верного никогда не бывает», — сказал лорд Генри. «Но это верно», — прервал Дориан. «Вы должны согласиться, что женщины отдают мужчинам золото своей жизни». «Возможно», — вздохнул он. «Но они всегда требуют его обратно, размененным на самую мелкую монету. И это так скучно. Женщины, как заметил какой-то остроумный француз, вдохновляют нас на великие произведения, но никогда не дают нам их создать». «Гарри, вы ужасны! Я не понимаю, почему я вас так люблю». «Вы всегда будете любить меня, Дориан», — ответил лорд Генри. «Господа, хотите кофе?» «Человек, подайте кофе!» «Фан шампань и папиросы». «Впрочем, нет, папирос не надо. У меня есть с собой». «Базил, я не могу позволить вам курить сигару. Вы курите лучше папиросу». «Папироса — это совершеннейший тип совершенного удовольствия. Она восхитительна и оставляет человека неудовлетворенным». «Можно ли требовать чего-то большего?» «Да. Дориан, вы будете всегда ко мне привязаны. Для вас я воплощаю все прегрешения, совершить которые у вас никогда не хватало мужества». «Что за глупости вы говорите, Гарри?» — воскликнул Дориан Грей, закуривая папиросу от огнедышащего серебряного дракона, который лакей поставил на стол. «Пойдемте в театр. Увидев Сибиллу, вы найдете новый идеал жизни. В ней вы увидите нечто такое, чего вы до сих пор еще никогда не встречали». «Я встречал решительно все», — проговорил лорд Генри, и в глазах его мелькнуло усталое выражение. «Но я всегда готов воспринять новые ощущения. Боюсь только, что для меня, во всяком случае, новых ощущений уже нет. И все-таки ваша чудная девушка, может быть, выведет меня из оцепенения. Я люблю театр. Он гораздо правдоподобнее жизни». «Дориан, вы поедете со мной. Мне очень жаль, Безил, но в моем экипаже хватит места только на двоих. Вам придется следовать за нами в кэбе». Они поднялись и, надев пальто, стоя выпили кофе. Холвард молчал и казался озабоченным. Его окутал какой-то мрак. Он не мог примириться с мыслью об этом браке, который, однако, все же казался ему лучшим, чем многое, что могло бы случиться. Через несколько минут все трое спустились вниз. Холвард поехал один, как было условлено, следуя за яркими фонарями маленького купе, несшегося впереди. Им овладело странное чувство, будто он что-то утратил. Он чувствовал, что Дориан Грей никогда уже не будет для него тем, чем он был раньше. Между ними стала жизнь. В глазах у него темнело, а людные, освещенные улицы казались ему тусклыми. Когда Кэп остановился перед театром, Безилу почудилось, что он на несколько лет постарел. Глава 7. Театр почему-то в этот вечер казался переполненным, и старый еврей-антрепренер, встретивший их у входа, до ушей расплылся в приторную заискивающую улыбку. Он с каким-то торжественно-раболепным видом проводил их в ложу, размахивая своими толстыми руками, разукрашенными кольцами и разговаривая во весь голос. Дориану Грею он был противен более чем когда-нибудь. Он чувствовал себя так, как будто бы, придя за Мирандой, встретил Калибана. Лорду Генри, напротив, еврей, видимо, нравился. По крайней мере, он это заявил и, пожав ему руку, выразил удовольствие познакомиться с человеком, открывшим истинный талант и обанкротившимся на поэте. Холвард забавлялся тем, что рассматривал публику в партере. Жара была нестерпимая, и громадная люстра на потолке пылала, словно исполинская георгина с огненными лепестками. Модные люди на галерее, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались друг с другом через весь театр и делились апельсинами с грубо размалеванными девицами, сидевшими рядом с ними. Несколько женщин в партере громко смеялись. Их голоса были нестерпимо пронзительны и нестройны. Из буфета доносилось хлопанье пробок. «Недурное местечко, чтобы обрести себе божество», — сказал лорд Генри. «Да», — ответил Дориан Грей. «Здесь я обрел ее, и она божественна. Она выше всего живущего. Когда она будет играть, вы забудете все на свете. Все эти вульгарные, неотесанные люди с суровыми лицами и грубыми жестами совершенно меняются, лишь она появляется на сцене. Они молча сидят и следят за ней. Они смеются и плачут по ее воле. Она делает их столь же отзывчивыми, как скрипка. Она их одухотворяет, и поневоле начинаешь чувствовать, что и они сотворены из такой же плоти и крови, как и мы сами». «Из такой же плоти и крови, как и мы сами? О, я надеюсь, что нет», — воскликнул лорд Генри, рассматривая в бинокль публику на галерее. «Не обращайте на него внимания, Дориан», — сказал Холвард. «Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Вы можете любить только прекрасное существо, и всякая девушка, производящая впечатление, которое вы только что описали, должна быть чиста и благородна. Уметь одухотворить свой век — это уж чего-нибудь достоит. Если эта девушка способна вдохнуть душу в тех, что до сих пор жили без души, если она может пробудить чувство красоты в людях, чья жизнь была грязной и мерзкой, если она может очистить их от эгоизма и вызвать на глазах их слезы сострадания к чужому горю, то она достойна вашего поклонения и поклонения всего мира. Вы хорошо поступите, женившись на ней. Сначала я думал иначе, но теперь я это допускаю. Боги создали Сибиллу Вен для вас. Без нее вы были бы несовершенны». «Благодарю, Безил», — ответил Дориан Грей, пожимая ему руку. «Я знал, что вы меня поймете. Гарри так циничен, он приводит меня в ужас. Но вот оркестр. Он прямо несносен, но играет всего 5 минут. А после поднимут занавес, и вы увидите девушку, которой я собираюсь отдать всю свою жизнь, которой я уже отдал все, что есть во мне лучшего». Четверть часа спустя, среди необыкновенного грома рукоплесканий, Сибилла Вен появилась на сцене. Да, по внешности она без сомнения была прекрасна. Одно из прекраснейших созданий, которое лорд Генри, как ему казалось, когда-либо видел. В ее скромной грации и испуганных глазах что-то напоминало молодую серну. Когда она взглянула на переполненную, восторженную залу, слабый румянец, словно отражение розы в серебряной глади зеркала, появился у нее на щеках. Девушка отступила на несколько шагов, и губы ее как будто дрогнули. Безил Холвард вскочил на ноги и начал аплодировать. Дориан Грей сидел без движения и смотрел на нее, как во сне. Лорд Генри наводил на нее бинокль и шептал: «Прелестно! Прелестно!» Сцена представляла вестибюль в доме Капулетти, и Ромео в одежде пилигрима, сопровождаемый Меркуцио и другими друзьями, появился перед публикой. Оркестр заиграл какую-то мелодию, и начались танцы. В толпе жалких и убого одетых актеров Сибилла Вен двигалась как существо из другого, высшего мира. Во время танцев стан ее сгибался, словно тростник в воде. Изгибы ее шеи напоминали белоснежную лилию. Руки казались выточенными из слоновой кости. Но она оставалась какой-то странно рассеянной. Ее лицо не выражало ни малейшей радости, когда ее глаза устремились на Ромео. Немногие слова, которые она должна была произнести: «Но пилигрим, но велика вина твоей руки, в ней набожность видна. Паломникам позволено руками с молитвою касаться рук святых, пожатие руки, лобзание их». И весь последующий краткий диалог она проговорила совсем деланным тоном. Голос был дивный, но интонация положительно неверная. колорит получался фальшивый. Это лишало стихи их жизненности и делало страсть неискренной. Дориан Грей побледнел, следя за ней. Он был озадачен и обеспокоен. Ни один из его друзей не решался ничего сказать. Она казалась им совсем бездарной, и они страшно были разочарованы. Но они знали, что настоящий пробный камень для всякой Джульетты — это сцена второго действия на балконе. Они решили ждать ее. Если эта сцена ей не удастся, значит, она совсем лишена таланта. При лунном освещении Сибилла была очаровательна. Этого нельзя было отрицать. Но театральность ее игры была невыносимой, становилась все хуже и хуже. Жесты ее становились до нелепости искусственными. Во все слова она вкладывала преувеличенный пафос. Прекрасную строфу «Мое лицо покрыто маской ночи, иначе б ты увидел, как оно зарделось от стыда за те слова признания, что ты сейчас подслушал». Она продекламировала с мучительной точностью ученицы какого-нибудь второразрядного учителя декламации. Когда же она наклонилась через перила балкона и дошла до следующих дивных строк «Нет, не клянись, хоть рада я твоей любви, но этот обет ночной не радует меня, он слишком скор, внезапно прометчив, и слишком он на молнию похож, которая, сверкнув, исчезнет прежде, чем скажем мы, что молния блестит». Мой дорогой, прощай, пусть эта ночка любви в цветок прекрасный развернется ко времени ближайшей нашей встречи. Прощай, спокойной ночи, пусть тот мир и тот покой в твое вольются сердце, которыми наполнено мое. Она произнесла слова, словно они были для нее лишены какого бы то ни было значения. Это не была нервность. Напротив, она, по-видимому, в совершенстве владела собой. Это попросту была плохая игра. Она была совершенно бездарна. Даже вульгарная, невежественная аудитория амфитеатра и галереи совершенно утратила интерес к драме. Люди стали ерзать, громко разговаривать, и кое-где раздались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший в глубине партера, топал ногами и в бешенстве ругался. Единственный человек, оставшийся безучастным, была сама девушка. Когда кончился второй акт, поднялась целая буря шиканья, и лорд Генри, встав с места, надел свое пальто. «Она поразительно красива, Дориан», — сказал он. «Но играть она не умеет. Пойдемте». «А я останусь до конца представления», — ответил юноша с жестким, едким голосом. «Мне очень жаль, что я заставил вас потерять вечер, Гарри. Извиняюсь перед вами обоими». «Милый мой Дориан, мисс Вен, вероятно, нездорова», — прервал его Холвард. «Мы придем как-нибудь в другой раз». «Я бы хотел, чтобы она была больна», — возразил Дориан. «Но она кажется мне просто бесчувственной и холодной. Она совершенно изменилась. Вчера вечером еще она была великой артисткой. Сегодня она только банальная, посредственная актриса». «Не говорите так о той, кого вы любите, Дориан. Любовь — нечто более поразительное, чем искусство». «И то, и другое — просто формы подражания», — заметил лорд Генри. «Но пойдемте же, Дориан. Вы не должны здесь более оставаться. Смотреть дурную игру вредно для нравственного чувства. Да я и не думаю, чтобы вы позволили своей жене играть. А поэтому и не важно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла. Она очень красива, и если она так же мало смыслит в жизни, как в игре, то она будет очень интересным опытом. Только два разряда людей поистине увлекательны. Люди, знающие решительно все, и люди, ровно ничего не знающие. Но ради бога, милый мальчик, не принимайте такого трагического вида. Секрет сохранения молодости в том, чтобы не допускать тех чувств, которые не к лицу. Пойдемте с нами, с Безилом и со мной в клуб. Мы будем курить папиросы и пить в честь красоты Сибиллы Вен. Она прекрасна. Чего же вам еще делать?» «Уходите, Гарри!» — закричал юноша. «Я хочу побыть один. Безил, вы должны уйти. Ах, разве вы не видите, что сердце мое разрывается?» Слезы навернулись у него на глазах, губы задрожали, и, отойдя в глубину ложи, Он прислонился к стене и закрыл лицо руками. «Пойдемте, Бэзил», — промолвил лорд Генри с несвойственной ему нежностью в голосе. И они вышли из ложи. Несколько мгновений спустя рампа осветилась, и занавес снова поднялся. Начался третий акт. Дориан Грей вернулся на свое место. Он был бледен и имел гордый и равнодушный вид. Пьеса тянулась и казалась бесконечной. Половина публики стала уходить, стуча тяжелыми башмаками и смеясь. Представление потерпело полное фиаско. Последнее действие прошло почти перед пустыми рядами стульев. Занавес опустился при хихиканье и шипенье. Тотчас по окончании спектакля Дориан Грей бросился за кулисы в уборную. Девушка там стояла одна с победоносным видом. Глаза горели дивным огнем. Вокруг нее было точно сияние. Полураскрытые губы ее улыбались, как бы какой-то своей скрытой тайне. Когда он вошел, она взглянула на него, и выражение бесконечной радости появилось на ее лице. «Как скверно я сегодня играла, Дориан!» — воскликнула она. «Отвратительно!» — ответил он с удивлением, глядя на нее. «Отвратительно! Это было ужасно! Вы не больны? Вы не можете себе представить, что это было такое? Вы не можете себе вообразить, что я выстрадал?» Девушка улыбнулась. «Дориан», — проговорила она, вкладывая в его имя всю затаенную музыку своего голоса. Точно имя это было слаще меда для алых лепестков ее губ. «Дориан, вы должны были бы понять. Но ведь теперь вы понимаете?» «Что понимаю?» «Почему я так плохо играла сегодня? Почему я теперь всегда буду плохо играть? Почему я никогда уже не буду играть хорошо?» Он пожал плечами. «Вы больны, вероятно. Вы не должны играть, раз вы нездоровы. Вы выставляете себя на смех. Моим друзьям было скучно, и мне также». Казалось, она его не слушала. Она была совершенно преображена радостью. Ею овладел какой-то экстаз радости. «Дориан! Дориан!» — воскликнула она. «Пока я вас не знала, игра была единственной действительностью моей жизни. Только в театре я и жила. Я думала, что все это правда. Сегодня я была Розалиндой, завтра Порцией. Радость Беатрисы была моей радостью, и страдания Корделии — моими страданиями. Я верила во все. Пошлые люди казались мне божественными. Размалеванные декорации были для меня целым миром. Я ничего не знала, кроме призраков. И они казались мне реальными. И вот пришли вы, мое дивное счастье, и освободили мою душу из тюрьмы. Вы открыли мне, что такое действительность. Сегодня в первый раз в жизни я увидала всю мелочность, призрачность и глупость той вереницы пустых образов, среди которых я всегда играла. Сегодня в первый раз я заметила, что Ромео отвратителен, стар и размалеван, что луна в саду поддельная и что вся обстановка вульгарна, что слова, которые я должна произносить, неестественны, не мои слова, не те, что мне хотелось бы говорить. Вы принесли мне нечто высшее, нечто такое, лишь отражением чего является искусство. Вы заставили меня понять, что такое любовь на самом деле. Мой любимый, прекрасный принц, царь жизни. Я устала от призраков. Вы для меня выше всякого искусства. К чему мне все марионетки кукольных комедий? Когда я вышла сегодня на сцену, я даже не могла понять, куда это все отошло от меня. Мне казалось, я буду восхитительной. И вдруг я поняла, что ничего не в состоянии сделать. Вдруг мою душу осенила какая-то ясность, и это просветление наполняло меня радостью. Я слышала шиканье толпы и улыбалась. Что они могут знать о любви, такой, как наша любовь? Возьмите меня отсюда, Дориан. Возьмите с собой туда, где мы можем быть одни. Я ненавижу сцену. Я могла изображать страсть, которой я не чувствовала. Но я не могу изображать страсть, что жжет меня как огнем. О, Дориан, Дориан, теперь вы понимаете, что все это значит. Даже если бы я и могла играть, то для меня было бы профанацией играть влюбленную. Вы заставили меня это понять. Юноша бросился на диван и отвернул лицо. «Вы убили мою любовь!» — простонал он. Она в удивлении взглянула на него и рассмеялась. Он не отвечал. Она подошла к нему, и ее маленькие пальчики стали гладить его волосы. Она опустилась на колени и припала губами к его рукам. Он отдернул их с содроганием. Потом он вскочил и направился к двери. «Да!» — закричал он. «Вы убили мою любовь! Вы волновали мое воображение! Теперь вы не возбуждаете даже любопытства! Вы просто не производите больше на меня никакого впечатления! Я любил вас потому, что вы были необыкновенны, потому что вы были гениальны и умны, потому что вы осуществляли мечты великих поэтов и давали форму и плоть призракам искусства. Вы все это отбросили от себя. Вы стали ничтожны и глупы. Боже мой, как я был безумен, полюбив вас! Каким глупцом я был! Теперь вы уже ничто для меня. Я никогда не увижу вас больше». «Никогда не буду о вас вспоминать, никогда не произнесу ваше имя. Вы не знаете, чем вы были для меня когда-то. Да, когда-то. О, я даже не могу об этом думать. Как бы я хотел, чтобы вы никогда не попадались мне на глаза. Вы погубили увлечение моей жизни. Как мало вы понимаете любовь, если вы говорите, что она может вредить вашему искусству. Что вы такое без вашего искусства? Ничто. Я бы сделал вас знаменитой, блестящей, великой. Мир боготворил бы вас, а вы носили бы мое имя. Что же вы теперь? Третьестепенная актриса с хорошеньким личиком». Девушка побледнела и задрожала. Она заломила руки, и голос, казалось, у нее оборвался. «Вы несерьезно это говорите, Дориан», — прошептала она. «Вы только притворяетесь, играете». «Играю? Играть я представляю вам! В этом вы так искусны!» — ядовито ответил он. Она встала с колен и с выражением страдания в лице пошла к нему через комнату. Она положила руки ему на плечи и заглянула ему в глаза. Он оттолкнул ее. «Не дотрагивайтесь до меня!» — воскликнул он. Из груди Сибиллы вырвался глухой стон. Она бросилась к его ногам и лежала там, как растоптанный цветок. «Дориан, Дориан, не бросайте меня!» — шептала она. «Мне так жаль, что я не играла сегодня хорошо. Я все время думала о вас. Но я снова попробую, правда, попробую. Ведь на меня она так внезапно налетела, это моя любовь. Может быть, я никогда бы и не знала ее, если бы вы не поцеловали меня. Если бы мы не поцеловались... Поцелуйте меня снова, мой милый. Не уходите от меня. Я этого не вынесу. О, не уходите от меня. Мой брат... Нет, ничего, он говорил это зря. Он только шутил. Но вы разве вы не можете простить меня за сегодняшнее? Я буду так усердно работать и постараюсь исправиться. Не будьте жестоки ко мне за то, что я люблю вас больше всего на свете. Ведь в конце концов я не угодила вам только единый раз». «Но вы вполне правы, Дориан. Я должна была показать себя более артисткой. Это было глупо с моей стороны, и все-таки я не могла иначе. О, не покидайте меня! Не покидайте меня!» Пароксизм страстных слез душил ее. Она корчилась на полу, словно раненая, а Дориан Грей смотрел на нее своими прекрасными глазами, и его тонко очерченные губы складывались в великолепную, презрительную усмешку. В чувствах человека, которого перестали любить, всегда есть что-то смешное. Сибилла Вен казалась ему нелепо мелодраматичной. Ее слезы и рыдания раздражали его. «Я ухожу», — проговорил он, наконец, спокойным и ясным голосом. «Я не хочу быть жестоким, но я не могу вас больше видеть. Вы меня разочаровали». Она молча плакала и не отвечала, но ближе подползла к нему. Ее маленькие ручки беспомощно протягивались вперед, как бы отыскивая его. Он повернулся на каблуках и вышел из комнаты. Несколько минут спустя его уже не было в театре. Куда он пошел, он смутно сознавал. Он помнил, что странствовал по скудно освещенным улицам мимо жутких темных сводов и подозрительных домов. Женщины с хриплыми голосами и резким смехом окликали его. Пьяные шатались мимо, бронясь и разговаривая сами с собой, точно чудовищные обезьяны. Он видел жалких детей, толпившихся у порогов, и слышал пронзительные крики и ругательства, доносившиеся из мрачных дворов. С первыми лучами рассвета он очутился вблизи Ковент-Гардена. Темнота уплывала, и нарумяненное бледными огнями небо понемногу превратилось в жемчужный свод. Громадные вазы, полные кивающими на своих стеблях лилиями, медленно громыхали по пустой гладкой улице. Воздух был напоен ароматом цветов, и их красота как будто утоляла его боль. Он последовал за вазами на рынок и наблюдал, как люди разгружали свои повозки. Возница в белой рубахе предложил ему вишен. Юноша поблагодарил его, удивился, когда тот отказался взять деньги и рассеянно принялся есть. Вишни были сорваны в полночь и пропитались прохладою лунного света. Длинная шеренга мальчуганов с корзинами полосатых тюльпанов, желтых и красных роз проследовала перед ним, прокладывая себе путь между малахитно-зелеными рядами овощей. Под серыми, залитыми солнцем столбами портика стояла группа чумазых девочек с непокрытыми головами, ожидая, когда кончится торг. Другие толпились у хлопающих дверей кофейни на площади. Огромные битюги стучали ногами, топтали копытами твердые камни мостовой и шевелили своими бубенцами и упряжью. Часть возниц спала на кучах мешков. С ирисовыми шейками и розовыми лапками бегали взад и вперед голуби, подбирая зерна. Немного спустя юноша окликнул кэб и поехал домой. На несколько мгновений он задержался на крыльце, глядя на молчаливый сквер. Немые окна были закрыты ставнями и завешаны шторами. Небо стало теперь прозрачно, как опал, и крыши домов на его фоне блестели серебром. Из какой-то трубы через улицу поднималась тонкая струя дыма. Она извивалась, словно фиолетовая лента в перламутровом воздухе. В огромном золоченом венецианском фонаре, похищенном когда-то с гондолы какого-то дожа и висевшем теперь с потолка огромной передней с дубовой панелью, еще горели три газовых рожка, тонкие синие лепестки пламени, словно окаймленные белым огнем. Он их погасил и, бросив пальто и шляпу на стол, прошел через кабинет к дверям своей спальни, обширной восьмиугольной комнаты в первом этаже, которую он отделал для себя и обвесил разными редкостными гобеленами времен Возрождения, найденными на чердаке в сельбе. Он уже взялся за ручку дверей, как взгляд его упал на портрет, написанный Безилом Холвардом. Он в удивлении отступил. Потом он прошел к себе в комнату с немного озадаченным видом. Вынув бутоньерку из петлицы, он как будто остановился в нерешительности. Наконец он вернулся в кабинет, подошел к картине и принялся ее рассматривать. В матовом освещении окна, задернутого кремовыми шторами, лицо портрета казалось несколько изменившимся. Выражение его словно было другое, как будто какая-то складка жестокости легла около рта. Это было весьма странно. Дориан повернулся и, подойдя к окну, отдернул шторы. Яркий свет залил комнату и загнал фантастические тени в темные углы, где они, дрожа, притаились. Но странное выражение, замеченное им, не сходило с лица портрета и как будто сделалось еще резче. Трепетные яркие лучи солнца оттеняли складку жестокости вокруг рта с такой же ясностью, будто Дориан смотрелся в зеркало, тотчас по совершении какого-нибудь злодеяния. Он нахмурился и, взяв со стола овальное зеркало в раме с купидонами из слоновой кости, один из бесчисленных подарков лорда Генри, со страхом взглянул в него. Но на своих алых губах он не нашел отпечатка подобных линий. Что же это значило? Он протер глаза и, подойдя к портрету вплотную, снова стал рассматривать его. На полотне не было заметно ни следа каких-либо изменений. Но, тем не менее, выражение лица, несомненно, изменилось. Это не было простой фантазией. Это было очевидно до ужаса. Он бросился в кресло и начал думать. Вдруг в уме его пронеслись слова, сказанные им в мастерской Безила Холварда в день окончания портрета. Да, он ясно вспомнил все. Он тогда высказал безумное желание, чтобы он сам оставался молодым, а старел бы его портрет. О, если бы красота его лица никогда не увидала, и печать страстей и пороков ложилась бы на полотно. Если бы следы страдания и дум избороздили лишь его изображение, а сам он навеки сохранил бы нужный цвет и красу своей едва расцветавшей юности. Но неужели же его мольба была услышана? Нет, такие вещи невозможны. Об этом чудовищно было и думать. А между тем картина стояла перед ним с ясным отпечатком жестокости около рта. Жестокость. Да разве был он жесток? Виновата была девушка, а не он. Он грезил о ней, как о великой артистке. Он отдал ей свою любовь, потому что считал ее великой. А она его разочаровала. Она оказалась ничтожной и недостойной его. И все-таки чувство безграничной жалости овладело им теперь при воспоминании о том, как она, по-детски рыдая, лежала у его ног. Он вспомнил, как безжалостно он смотрел на нее. Зачем он так создан? Зачем ему дана такая душа? Но ведь и он страдал. В продолжении трех ужасных часов, пока тянулось представление, он пережил целые века страданий, вечность мучений за вечностью. Его жизнь была вполне равноценна ее жизни. Если он ранил ее на долгие годы, то ведь и она причинила ему неприятность на миг. Кроме того, ведь женщины так созданы, что они легче переносят горе, чем мужчины. Они живут своими переживаниями. Они только о них и думают. Им и любовники-то нужны лишь за тем, чтобы было кому устраивать сцены.